Новый союзник. Когда Тим прилетел в лагерь друзей и сообщил, что ковра Арахны больше не существует, там началось всеобщее ликование, и даже дуболомы на радостях исполнили какой-то неуклюжий танец, очень разогорчив Лана Пиротта. Он-то понимал в этом толк. — Теперь колдунья от нас не уйти, — самоуверенно заявил Страшила. — Она могла летать, а мы не могли, и нам было ее не поймать. Теперь мы все равно не можем летать, но и она не может, значит, мы ее поймаем. К мнению Страшилы присоединились все, кроме Чарли Блэка. Моряк озабоченно заметил. — Боюсь, что это не совсем так. — Конечно. Наши шансы на победу сильно возросли. Наш мальчик Тилли-Вилли развивается не по дням, а по часам, прямо как в сказке. Вы все замечаете, как он буквально на глазах становится все более ловким, быстрым и умным. И однако я боюсь, что он не сможет настичь Арахну, если дело дойдет до погони. Колдунья легка на ногу, делает большие прыжки, может в один момент изменить направление своего бега, а наш мальчик слишком для этого тяжел. Услышав рассудительные слова Чарли, все приуныли. — Как же быть, дядюшка Чарли? — спросила Энни. — Нам нужно искать союзника, такого же проворного, как Арахна, и сильного, как Тилли-Вилли. И я думаю, что таким союзником может стать гигантский орел. — Орел Карфакс? — изумленно воскликнули Тим и Энни. — Именно орел Карфакс, — подтвердил моряк. — Из рассказа о ваших прошлогодних приключениях я понял, что это благородная птица, не терпящая лжи и обмана. Ведь орел сразу покинул Урфина Джуса, как только разгадал его гнусные замыслы. Карфакс хорошо относится к людям. Он без всякой просьбы перенес вас через пропасть, которую не могли преодолеть ваши мулы. И ведь он, как все обитатели волшебной страны, заинтересован в том, чтобы скорее покончить с ненавистным желтым туманом. — Правильно! Все правильно, капитан! — закричал Тим. — И я лечу звать Карфакса на помощь! Тут Энни ужасно обиделась. — Все ты, везде ты, — сердито говорила девочка. — Мышиную армию вел в поход ты, на разведку летал ты, а когда придет моя очередь? — Знаешь, Энни, это опасное дело — разыскивать Орлиную долину, — вмешался моряк. — Лететь на ковре-самолете — это не на муле ехать. И потом, кто давал родителям обещание не ввязываться в опасные приключения? — А Тим не давал? Что? — Ага, ага. На это капитан не мог ничего возразить. — И все равно. — За Карфаксом отправлюсь и я, — продолжала Энни. — Он меня скорее послушает. — Это еще почему? — удивился Тим. — Потому что я женщина, — важно заявила Энни. Все расхохотались, и вопрос решился в пользу Энни. Чтобы не так страшно было лететь одной, девочка взяла с собой Артошку. Жутковато пришлось Энни, когда ковер, повинуясь ее приказу, поднялся в воздух, пролетел над полями и лесами и стал набирать высоту, приблизившись к горам. Девочка и пес подбадривали друг друга и не очень боялись. Над горами солнце светило гораздо ярче, чем внизу. Воздух здесь был чище, и Энни с Артошкой почувствовали себя совсем хорошо. Под ковром проплывал лабиринт горных вершин, покрытых снегом. Энни заметила, что снега спускаются гораздо ниже, чем это было в прошлом году. И девочка правильно объяснила это тем, что и в горах стало холоднее, как во всей волшебной стране. В глубине горных долин ничего не было видно из-за тумана, но наши воздушные путешественники твердо верили, что ковер принесет их куда нужно. И он действительно принес. Когда Энни сошла с ковра, она увидела невдалеке огромное гнездо вышиной с трехэтажный дом. Из гнезда выглядывала большущая голова птенца. Вскоре воздух загудел под взмахами крыльев, и на землю спустился гигантский орел. Это и был Карфакс. Сначала орел с удивлением рассматривал посетительницу, но память у него была хорошая, и он узнал ее. — Здравствуйте, благородный Карфакс, — поклонилась Энни. — Приветствую тебя, девочка, в наших горах, — отвечал орел сиплым низким голосом. — Предполагаю, что у тебя ко мне очень важное дело, иначе ты не доверила бы свою жизнь этому ничтожному клочку материи. Энни обиделась за коврик и сказала, что для своих размеров он вполне надежен. Но, впрочем, речь идет не об этом. Меня привела сюда важная просьба. Скажите, вам, гигантским орлам, очень мешает этот туман, который висит над землей? — Как тебе сказать? — задумался Карфакс. — Здесь, наверху, с ним еще можно мириться, но в долинах стало страшно трудно разыскивать козлов и туров, и мы последнее время живем впроголодь. — Так узнайте же, отчего все это получилось! — воскликнула девочка. И она рассказала о долгом сне Арахны, о ее пробуждении и о том, какая злая фея, чтобы забрать народы волшебной страны в рабство, наколдовала желтый туман. Мой дядя Чарли Блэк и мой друг Тимо Келли и я, мы явились в вашу страну по просьбе ее обитателей. Мы вступили в бой с Арахной и добились кое-каких успехов, но нам не хватает сил для окончательной победы. И если вы нам не поможете, желтый туман останется над волшебной страной, — горячо закончила девочка. — А сколько я тебя понял? Это Арахна вроде Урфина Джуса, который в прошлом году захватил власть над Маранами? — Ну что вы! — невольно рассмеялась Энни. — Урфин перед Арахной просто мелюзга, как говорит мой дядя Чарли. Даже когда он захватил изумрудный город, солнце сияло по-прежнему, и небо было голубым. А теперь волшебная страна лишена и солнца, и неба, и быстро идет к окончательной гибели. А об Урфине, кстати, скажу вам, что он давно уже не бог и не король. Народ разгадал его и прогнал, и он стал хорошим, не пошел на службу к колдунье и придумал, как бороться с желтым туманом. — Я рад этому, — сказал Карфакс. — Ну, а с Арахной я готов вступить в бой, раз это нужно. Вы будете сражаться не один, а в союзе с могучим железным рыцарем Тилли Вилли. Он очень силен, но, как бы это сказать, — замялась девочка, — у него еще не хватает быстроты и ловкости, чтобы победить Арахну. Выслушав это объяснение, орел молвил: — Не станем терять времени на разговоры и отправимся в путь. Вы полетите на моей спине, а не на этой тряпке. Так вам будет гораздо удобнее. Вот не знаю только, как вы влезете на меня. У нас в Орлиной долине нет лестниц. — Об этом не беспокойтесь, — улыбнулась Энни. Она села на ковер, взяла на колени Артошку и тихо приказала: — Коврик, подними меня на спину Карфакса. И через несколько секунд девочка и песик были на месте. — Как видно... — И эта тряпка кое-на-что годится, — удивившись, сказал орел. Он наказал птенцу смиренно ждать возвращения матери, которая улетела за добычей и шумно взвился в воздух.